Андрей Ткачев, Георгий Самхиев, профессор магии на полставки, том 5. Глава 1. Хотелось мне сразу посмотреть на новых учеников. Надо же понимать, кого мне предстоит мучить в ближайшее время. Но ректор такой возможности не дал. «Дождёмся окончания первых отборочных. Это максимум 3 дня. Тогда, считай, первая партия студентов будет. Вторая появится к началу учебного года, когда все студенты будут в столице», — объяснил ситуацию Ланцов. «Пока что можете наслаждаться отпуском». «Вот оно что», — коротко кивнул я. «Хорошо, пусть будет так. Я не возражаю. Значит, на этом можно закончить наш разговор». «Роман Олегович, пойдемте. Мне вас еще учить и учить. Магия крови — дело тонкое. Там очень важен контроль. Так что сейчас мы поедем в столичную галерею искусств». «Галерею? Зачем?» Чуть ли не дословно он повторил реакцию Ксении. «Увидите, Роман Олегович, скоро вы все увидите и поймете», — загадочно ответил я, предвкушая реакцию двух стариков. «Зато у Майи хотя бы будет компания, а то она, кроме братьев-близнецов, считай, ни с кем не общается. Главное, не забудьте зайти ко мне вечером домой. Обсудим дела и план практических тренировок на ближайшее время, раз уж вход в библиотеку для вас временно закрыт». «Я чувствую в ваших словах ловушку, от которой не способен сбежать», — тихо проговорил Белов, вставая с кресла. «Так и есть, но выбора у вас нет. Сила требует жертв. Ради нее придется пострадать», — хитро улыбнулся я. Ректор все это время смотрел на нас таким взглядом. В общем, он радовался, что это не его проблема. Три дня пролетели незаметно. Мои знакомые художники-мошенники очень удивились, когда я к ним привел второго студента. Еще сильнее удивилась Ксения, увидев одногруппника здесь. Благо, договориться с братьями не составило труда. Одно дело работать с очаровательницей, которая никогда себя не контролирует в полной мере, а другое — с магом крови. Это как минимум что-то новое. А какая живопись может получиться? Тут скорее они мне остались должны, а не наоборот. За такой подарок в виде нового ученика. Само собой, ограничивать на этом тренировке Белова я не собирался. Утром он должен был находиться у братьев, учась у них контролю через создание объектов искусства. Днем изучать материал, который я для него подготовил. Вечером лично тренироваться со мной. Когда начнется учебный год, начну совмещать его тренировки с обучением Морозовой. Ей хороший спарринг-партнер не помешает, а из Белова я сделаю еще нормального искателя. Также я заодно связался с Фроловой, чтобы она помогла мне в предстоящем плане. Можно, конечно, было позвать Волкова, Алеева или Морозову, но они по факту не являлись моими учениками. А вот Елена являлась, что, скажем прямо, играла мне на руку. Ректор практически дал мне 3 дня на подготовку представления. Это было очень кстати. Одно, пожалуй, не радовало первокурсников, там быть не может. А жаль, посмотрел бы я, как они попытаются воспротивиться мне. Остальные ведь наверняка шуганные моей репутацией. Наше первое знакомство, как нетрудно догадаться, должно было пройти на 13-й площадке. Там же я планировал устроить совместную тренировку, чтобы, так сказать, проверить ребят на прочность. Но вдруг среди них будет кто-то интересный. Ради этого пришлось даже поверх площади дополнительное зачарование ставить и скрыть его за иллюзией Вильзи, чтоб не догадались, что их ждет. Первой, само собой, пришла Фролова. Подробностями плана я с ней не делился, только тем, что она примет непосредственное участие в нем. «Алексей Дмитриевич, может, хотя бы намекнете?» — с надеждой в голосе спросила она. «Если так просите, то ладно. Будьте готовы, что вам придется попотеть и доказать, что вы моя ученица», — усмехнулся я в ответ. После Фроловой стали приходить другие студенты. Среди них я заметил знакомые лица. Например, Громова, мага Земли, учившегося в моей группе. Он один из первых, кто бросил мне вызов, когда я только стал профессором. Использовать свою силу на полную он боялся, но в целом был посильнее остальных. Среди знакомых я также приметил студента графа Оболенского, Илью Усова. Мы с ним толком не общались, но парень себя хорошо показал на турнире. Да и в бою со мной проявлял вежливость и осторожность, чем мне запомнился больше остальных. Не удивился я встретить среди новичков и Виталия Снежкова, простолюдина и по совместительству друга Волкова. Молодец парень, раз прошел отборочный и попал ко мне. Надо будет приглядеться к нему и заодно ставить в пару с Артемом. Пусть два друга тренируются и ходят в аномалии вместе. Им полезно будет, но, а если и нет, то это явно не мои проблемы. В итоге на площадке собралось, как я насчитал, без малого 26 человек, не включая меня и Фролову. Немалое число, учитывая, что это только первые, кто прошел отбор. Какой-то непонятный отбор, учитывая, что они должны стать элитой. Или их перевели в мою группу вообще без прохождения отборочных, просто из-за приказов сверху. С учетом того, что против меня настроена часть преподавательского состава, то и такого я бы не отбрасывал. Впрочем, ладно, для начала посмотрим, кто из них вообще захочет остаться. «Итак, внимание!» — громко крикнул я, стоя возле Фроловой и смотря на стройный ряд студентов. «Есть ли среди вас идиоты, которые считают, что я недостоин быть вашим преподавателем и чему-то вас обучать?» «Подбирайте выражение, князь», — сказала какая-то незнакомая мне студентка. «Вы вообще-то с аристократами разговариваете, а не со слугами или челядью. Вы должны уважать нашу аристократическую честь. Или вы думаете, что из-за титула можно оскорблять незнакомых вам людей, а?» Я даже не представлял, на каком курсе она учится. Биографию студентов Ланцов мне выслать не удосужился почему-то. Может, не успел, может, замотался, а может, еще чего. Как факт, приходилось знакомиться с ними лично. «Да что вы говорите!» Цокнув языком, я подошел к этой незнакомке и внимательно посмотрел ей в глаза. «Из чего вдруг мне надо уважать вашу аристократическую честь? Только потому, что вы родились аристократами?» «Этого достаточно, да», — самодовольно ответила она, явно пытаясь показать свое превосходство. «И кто вам рассказал подобную чушь?» Нагло рассмеялся я, после чего выпустил наружу часть своей силы, заставив девушку вздрогнуть. «Думаете, кто-то должен вас уважать только из-за того, что вы аристократы?» «Нет. Уважение надо заслужить. Мне глубоко плевать, кто вы и что о себе думаете. У меня стоит одна задача — сделать так, чтобы вы не сдохли в аномалиях. Если вам что-то не нравится, уходите, ну или бросьте мне вызов. Посмотрим, что из этого получится. А если мы пожалуемся на вас?» Не унималась назойливая студентка. И это даже после того, как я ее напугал. Даже не знаю, ведь слабоумие или отвага. Скорее, первое. Коллективно. «Ну, попробуйте, Оксана Евсеевна», — услышал я самодовольный голос Громова из строя. «Я вас уверяю, с Алексеем Дмитриевичем ничего не будет, а с вами приключится беда». «Это угроза, Александр Павлович?» — язвительно спросила она. «Констатация факта, не более», — ухмыльнулся мой бывший студент. «Ну, или точнее, теперешний. С этими переводами студентов туда-сюда умом тронуться можно. Я, например, встану на сторону Алексея Дмитриевича. Елена Фролова встанет, Максим Алеев, Лидия Морозова. Я могу много примеров привести. Неужели вы так хотите поссориться со мной и всеми ними?» «А вот это он молодец, красиво завернул». «Я глупых людей много повидал, но они, как правило, быстро умирали». На моем плече появился ворон. «Ваш случай похож на исключение из правил. Или хотите доказать что-то иное?» «Заткните вашу птицу. Как она смеет меня оскорблять?» — вспылила девушка. Легко ей, однако, было задеть за гордость. «О чем я и говорю. Указывать могу тьмы, заткнуть могущественную сущность тьмы. Вы не иначе как чудом дожили до своих лет», — продолжал глумиться ворон. «Я даже не человек. Оскорбляя меня, чего вы добиваетесь? Собственной смерти?» «Аристократов нельзя убивать», — как наивная глупышка не унималась она. «Оксана Евсеевна», — небрежно сказал я, — «будем откровенны. Я могу спокойно вызвать вас на дуэль, поскольку вы оскорбили моего фамильяра и настраивали группу против меня. Скажу больше, с таким поведением в аномалиях вы не выживете. Так что я вас исключаю из группы. Покиньте площадку». «Вы не можете так поступить!» Не отошла ни на шаг студентка. «Очень даже могу. Я уполномочен исключать тех, кому точно нет места в аномалии. Если вам есть что возразить, напишите жалобу, я не знаю». Хмыкнул я и пожал плечами. «Лучше поторопитесь». «Я этого так не оставлю», — пробурчала она, но все-таки развернулась и ушла. «Что ж, одной идиоткой меньше, уже хорошо». Если кто-то поддается даже на такие простые провокации, то им в аномалиях точно нечего делать. Они не головой думают, а эмоциями. Хуже этого для искателя ничего нет. «Итак, вас осталось 25. Возражающих я больше не вижу, и это хорошо», — хмыкнул я, после чего посмотрел на Фролову. «Значит так, сегодня мы будем проверять ваши способности. Посмотрим, кто из вас слабак, а кто по-настоящему что-то доумеет. Ваша цель на сегодня — одолеть мою ученицу. Можете напасть на нее хоть всей толпой, я не возражаю. Делайте, что хотите. У вас минута, время пошло». С этими словами я щелкнул пальцами, после чего нас накрыло гигантским барьером. Студенты не сразу поняли, что вообще произошло. То же самое касалось Фроловой. Уж слишком неожиданно и ненавязчиво были сказаны эти слова. Зато эффект того стоил. Новички, как стадо носорогов, побежали в сторону Фроловой, мешая друг другу творить заклинания. Единственные, кто сохранили хоть сколько-то трезвый рассудок, — это Громов и Снежков. Оба стояли на месте и не спешили действовать. Правда, при этом Громов громко смеялся, держась за живот. Что ж, было забавно наблюдать, как эта неконтролируемая толпа мешает друг другу хоть как-то навредить Фроловой. Зато моя ученица не дала маху. Опыт в аномалиях пошел ей на пользу. У нее стояла цель не победить эту толпу, а выжить в течение минуты. Поэтому вместо того, чтобы идти в лобовую, она создала лед на приличную такую область, что противники попросту не могли ее достать. Заклинателям приходилось еще тяжелее. Попробуй они атаковать девушку, и попали бы по своим союзникам, что сейчас скользили по льду в попытках удержаться на ногах. А это обернулось бы очень и очень большими проблемами для них самих. Поэтому они пытались хоть как-то отделиться от отряда, чтобы затем вырваться вперед и атаковать. Хотя среди новичков нашлась парочка тех, кто проявил себя. Например, Усов. Вместо того, чтобы пытаться бежать по льду, взял и создал под собой колонну, чтобы возвыситься над всем и уже оттуда атаковать. Хорошее решение, пусть и не самое практичное, особенно в замкнутом пространстве. Во-первых, он практически становился мишенью для моей ученицы. Быстро творить простенькие, но дальнобойные заклинания я всех в группе научил. Прервать каст она сумеет, а значит, толку от этой колонны в целом маловато будет. Ну и, во-вторых, он мог помочь своим товарищам. Для этого даже много ума не требовалось. Создай впереди просто небольшой слой земли, и все. Это уже заметно облегчит задачу остальным. Уж таланта у него на это должно было хватить. Двухсоставные заклинания же мог использовать во время нашего с ним боя. Хотя второе не столько к нему претензия, сколько к остальным. Что, среди студентов не нашлось ни одного пироманта, который додумался бы растопить лед? Студенты, что с них взять? Даже на обычной тренировке не могут показать нормальный бой. Прошло 20 секунд, и в дело вмешался Снежков. Парню я отдал должное, все это время он стоял и анализировал ситуацию. Лишь теперь перед ним появился знакомый мне магический круг. «О, самонаводящие стрелы!» — прокомментировал заклинание ворон. «Сложновато, конечно, для его возраста и не так эффективно. Зато в теории хотя бы разок заставит твою студентку сделать шаг в сторону». Тут я с вороном был полностью согласен. Ситуация выглядела как минимум странно. Вот вроде бы будущая элита Академии, а с таким большим составом ничего не могут сделать одному человеку. Смех, да и только. Снежков наконец-то закончил кастовать заклинание, и огромная стрела, по размерам напоминавшая снаряд баллисты, полетела в сторону Фроловой. Неожиданная атака сбоку не ускользнула от ее глаз. Вместо того, чтобы защищаться барьером, она моментально контратаковала мечом. От лезвия клинка вылетела ледяная дуга, отбив заклинание парня в момент столкновения, так что никого не задело. Остальные студенты попытались воспользоваться этим шансом и атаковали простенькими заклинаниями, но никак. Девушка второй раз взмахнула мечом и создала ледяную стену вокруг себя, которая и приняла весь удар. Следом Фролова перепрыгнула стену и продолжила убегать от толпы, вынуждая их постоянно догонять ее. «Что за неумелые маги пошли?» — недовольно прокаркал ворон. «В мое время таких бы сразу убили! Позорище!» Пока ворон высказывал свое мнение насчет всего этого, я заметил, что Громов, наконец, решил действовать. Он опустил обе руки на землю, после чего, коснувшись ладонями, принялся проводить ману по земле в нужную ему сторону. Получалось у него с трудом, учитывая, что тут висело мое зачарование. Две разные энергии просто конфликтовали друг с другом, однако худо-бедно у него получалось. Парень явно просчитал, куда направится Фролова, и собирался создать под ее ногами магический круг. Не зря же он столько тренировался с ней. Тут много ума не надо, чтобы просчитать следующий ход. Только давать ему провернуть начатое я не собирался. Никто же не говорил, что я не стану вмешиваться в бой. Так было бы слишком скучно. Да и должны студенты понимать, что поле боя не просчитать заранее. Всегда возможны непредсказуемые переменные. «Бельзи, отвлеки Снежкова, чтоб не мешался», — призвал я сущность тьмы и, не дожидаясь ответа, сорвался с места. Практически за пару секунд я оказался возле парня. Пришлось немного притормозить, чтобы у него хватило реакции отменить заклинание. Прерывать мощный каст — все-таки опасная затея. Вредить энергетической структуре парня на ровном месте я не собирался, слишком долго лечить. А вот физические травмы довольно легко восстановить. «Сюрприз!» — нагло сказал я и замахнулся кулаком, как только здоровяк отменил заклинание. С нашей последней встречи реакция у Амбала возросла, как и силища. Наши кулаки врезались друг об друга, и я даже почувствовал боль. На лице Громова появилась веселая улыбка. «Вы все такой же, каким я вас запомнил», — сказал он, отпрыгивая назад после удара. «Ну-ну», — хмыкнул я в ответ. «Значит, вы многого не знаете». Победить парня я мог разными способами, теневой магией или активировав невидимость, чтобы сбить его с толку. С помощью иллюзий, вилюзий, да чем угодно. Но это было бы слишком просто и неинтересно. Поэтому я предпочел помериться грубой силой. Я снова сорвался с места, но в этот раз куда быстрее. Громов рефлекторно прикрыл лицо руками, чем я и воспользовался, сделав ему подножку. Тут студент поймал меня на ошибке. Недооценил я здоровяка. Мало того, что подпрыгнул, увернувшись от удара, так еще умудрился схватить меня за одежду, потянув на себя и взяв в медвежий захват. Ну или, говоря проще, стиснул меня так, чтоб руки не могли двигаться. Ну и заодно приподнял воздух, чтоб и ногами я не смог ничего ему сделать. «Попались, Алексей Дмитриевич», — самодовольно сказал он. «Мечтать не вредно», — хмыкнул я в ответ. «Нет, сил у парня было многовато, а вот опыта не очень. Я и без заклинаний могу выбраться из захвата». «С радостью на это...» — не успел парень договорить, как я со всей силы врезал ему лбом по носу. От неожиданности захват ослаб, чем я и воспользовался, усилив тело на максимум и раздвинув руки. Как только ноги почувствовали землю, я схватил парня за плечо, после чего опрокинул его через себя на землю и придавил коленом горло. Так, чтобы не дергался. «Вот так», — хмыкнул я, после чего поднялся с места и помог здоровяку встать. «Однако все равно хвалю. Вижу, что и без меня много тренировались. Только дальше еще тяжелее будет. Сегодня даже не цветочки были. А с вас у меня спрос выше будет». «Мне не привыкать», — улыбнулся Громов, несмотря на отдающую боль в теле. Уж то, что ему больно, я даже не сомневался. Тем временем минута времени прошла. Надо ли говорить, что за это время ни один маг не смог даже поцарапать Фролову? Да и измотать тоже не получилось. Когда от тебя постоянно удирают, очень сложно хоть что-нибудь сделать. «Вам должно быть стыдно за себя», — сказал я, наблюдая, как толпа новичков переводит дыхание. «Одну. одну несчастную второкурсницу не смогли задеть 25 лбов. Хорошо, Громова и Снежкова брать в расчет не будем, их я взял на себя. Факта это не отменяет. Вы хоть представляете свою слабость? Да вас в аномалии монстры в первый же день сожрут. Да какой день, час? Хотите знать, что я о вас думаю? Вам не место в моей группе. Идите возвращайтесь домой к своим преподавателям. Убивать монстров явно не ваше. Среди новичков пошли шепотки, возгласы недовольства, но при этом никто группу покидать не захотел. Вот упрямые, конечно. Это для них сейчас жирный плюс. «Мы здесь поэтому, Алексей Дмитриевич», — неожиданно подал голос Усов. «Мы хотим стать сильнее». «Стремление, конечно, интересное, полезное для здоровья», — сложил я руки на груди и покачал головой, после чего добавил. «Ладно, раз уж вы такие упрямые, посмотрим, насколько вас хватит. С этого дня вы будете тренироваться утром, днем и вечером. Без вариантов. Можете, конечно, не приходить на тренировки, но тогда я вас к аномалиям не допущу. С этим все понятно?» «Да», — не очень синхронно ответили новички. «Что ж, будем надеяться, что так. А теперь запоминайте. Утром у нас разминка с лекцией. Вы разминаетесь, я читаю лекцию и рассказываю о монстрах. Днем вы будете тренироваться столько, пока не сможете встать с ног. Вечером вы изучаете новые заклинания и теорию магии». «Вам все понятно?» «Да», — уже более синхронно ответили студенты. «Отлично. И еще одна новость для вас. Можете передать для остальных тоже. Как только начнется учебный год, я разделю вас по отрядам и приставлю к каждому старшего. Подробности узнаете позже». Заставив толпу расслабиться и отвлечься на новость, я незаметно призвал Вельзи. «Вы чего расслабились? Тренировка еще не закончилась. Вельзи, взять их!» «С радостью, мастер!» — воскликнула она и бросилась на испуганных студентов. Сразу видно, что запомнили ее на турнире. «Эх, хорошо, конечно, что ни говори. Много студентов — это порой даже хорошо. Вон какой простор для веселья. А уж когда все мои студенты к ним добавятся, вот тогда основное веселье пойдет. Алексей Дмитриевич, вы бы хоть предупредили меня в следующий раз?» Из мысли меня вырвал голос Фроловой. «Это было слишком неожиданно. Я ведь могла вашему авторитету навредить». «Я в тебя верил. Как видишь, ты не подвела». «Значит, я молодец?» Со скрываемой радостью в голосе ответила Фролова. «Вот если бы ты всех победила за эту минуту...» Ухмыльнулся я и, прежде чем девушка что-то успела ответить, добавил. «Шучу. Конечно, молодец. Это ведь аристократы, а не обычные бойцы рода. Только учти, тебе придется старшей для них быть и обучать магии». «То есть вы хотите скинуть обучение на нас?» Даже слишком быстро догадалась она, что к чему. «Все так. Обучать полсотни человек лично нереально. Попросту не хватит на всех времени. Проще учить вас, чтобы вы потом учили их», — хмыкнул я, представив в голове эту схему. «Я даже не знаю, как на это реагировать», — задумчиво произнесла Фролова. «Это странно и гениально одновременно. Мне сложно возразить, почему оно не должно работать. Мы ведь до встречи с вами схожим образом становились сильнее. Это было менее эффективно, но, как факт, работало». Подумав, я не стал уточнять, что помимо скидывания обучения на студентов, собирался пригласить еще в аномалию искателей. Нет, не работать на постоянной основе, а просто время от времени проводить со студентами тренировки. Знакомых у меня хватало, а если Академия им щедро платит за уроки, то они наверняка согласятся. Как минимум, у них так будет больше плюсов, чем минусов. Одно дело учить студентов на постоянной основе, а другое — посещать Академию условно раз в месяц после рейда и делиться опытом. Это ведь практически самореклама, чтоб им подкидывали самые жирные заказы. Даже с учетом роста аномалий, с этим у искателей вечная проблема. Можно полностью зачистить аномалию и при этом уйти без какой-либо добычи. Просто потому, что монстры или внутренние ресурсы не представляют большой ценности. Вот попалось, например, тебе подземелье с живыми скелетами. У скелетов нет ядра, их кости практически ничего не стоят. Внутри свитков или фолиантов с заклинаниями нет. Артефактов тоже может не найтись. Вот и выходит, что вроде рейд успешно прошел, а толку? Так что да, Нарастить связи с аристократами для большинства лишним точно не будет. Как минимум, я уверен, что Селена с Кайросом мне отказывать не станут. София тоже, да и картографы кого-то пришлют. А там и другие захотят подхватить инициативу. Чувствую, второй учебный год будет гораздо насыщеннее, чем первый. Отдых мне будет только сниться. Зато хотя бы будет весело. Оставшийся день пролетел незаметно. Вельзи, как нетрудно догадаться, заставила студентов страдать. Не только кошмарами, но и физически. Никто не умер, но добрая половина новичков отправилась в лазарет залечивать раны. Ничего страшного, им это только на пользу пойдет. С Беловым я тоже не забыл потренироваться. Братья-фальсификаторы его, конечно, вымотали, заставляя наносить краски на свои произведения искусства, но я поблажек давать ему не собирался. Сам ведь выбрал путь стать сильнее. Так что пусть теперь не жалуются, что ему тяжело. Зато контроль должен развиться очень сильно. После этого я лег спать. Затем проснулся, сделал кофе, достал свежеиспеченное печенье, приготовился к трапезе, как тут появился ворон. «Что? Опять?» — недовольно буркнул я, решив, что кто-то пришел ко мне в гости. «Нет, я все понимаю. Но уже наедине со своими мыслями спокойно побыть не дают. Хоть табличку вешай, гостям вход воспрещен. Самые упрямые будут сожраны сущностями тьмы». «Да, почти. Помнишь ту студентку Оксану Евсееву, которую ты выгнал?» «Так и вот, она у ворот Академии теперь стоит вместе со своим отцом. Хотят с тобой зачем-то встретиться, но их пока не пускают. Просят дождаться разрешения от ректора. Пойдем посмотрим, что им от тебя надо». «Пойдем и посмотрим», — кивнул я, после чего взял чашку с кофе в руки. «Но в первую очередь утренний десерт». «Сладкоежка, блин, у тебя скоро все слипнется!» — недовольно прокаркал ворон. «Говорит сущность тьмы, которая обжирается моей маной», — усмехнулся я в ответ. «Чем не десерт для подобных тебе?» Глава вторая. Закончив завтракать, я неспешно побрел в сторону выхода. Сутки не прошли, а опозоренная студентка уже родственника привела для разборок. Даже не знаю, как на это реагировать. Либо чья-то хорошо заготовленная акция, либо дурость. Первое кажется куда более вероятным. «Маг тьмы опять взялся за свое. Не допустим, чтобы язва общества вредила нашей стране». Сразу представил я призывающий лозунг в газетах и новостных каналах. Пожалуй, хорошо, что я их практически не читаю и не смотрю. До ворот Академии я добрался безо всяких проблем, короткими путями. Невидимость все-таки играла мне на пользу, позволяя ходить там, где формально мне запрещено быть. Ну и плюс, какая-никакая замена утренней тренировки. Возле входа в Академию я увидел двух человек. Оксану и, судя по всему, ее отца. Я бы описал его двумя словами. Матерый такой бородач, стальной взгляд, ровная осанка, широкие плечи, статное тело. Да и в целом ощущалось, что он боец со стажем. Время от времени от его тела исходили едва заметные всплески ауры. Явно анализировал ситуацию, чтобы на него не смогли неожиданно напасть, ну или пытался сдержаться от ярких эмоций. Что ж, теперь первый вариант запланированной акции мне казался все реальнее и реальнее. Впрочем, какая разница? Я зашел этим двоим за спину, после чего развел невидимость и демонстративно откашлялся, как это делал Ланцов. «Раз уж вы по мою душу, то давайте побыстрее совсем закончим. Мне еще студентов учить, а приходится на вас время тратить», — недовольно буркнул я, сложив руки на груди. «Если хотите вызвать на дуэль, вызывайте прямо здесь и сейчас. Барьер я организую, секундантов тоже приведу». «Я здесь не ради сражений, уважаемый князь», — неожиданно начал с вежливости бородач. Что я еще подметил, у него был очень низкий и грубоватый голос, будто со мной кто-то из преисподней разговаривал. Интересное впечатление он создает. «Меня зовут Евсей Богданович Савинов. Я пришел принести извинения за свою дочь». «Тут не то, что я». Даже ворон, наблюдавшись за ситуацией, охренел. Когда у Русовы принесли извинения, я счел это исключением. А теперь это уже похоже на систематичность. Должно быть, в аду начался снегопад, не иначе. «Прошу меня простить за дерзкое поведение», — склонив голову, сказала Оксана. По ней было видно, что она нехотя говорит эти слова, но отец так на нее сурово посмотрел, что иного выбора у девушки не осталось. «Если я могу загладить свою вину за недостойное воспитание дочери, только скажите», — продолжил Савинов. «Не стоит, извинения приняты», — с уважением ответил я, после чего протянул ладонь вперед. «Однако возвращать вашу дочь в группу я не стану». «Моя дочь больше не будет учиться в академии, по крайней мере, пока я не исправлю ошибки в ее воспитании», — сурово ответил Евсей Богданович. «Мне достаточно того, чтобы вы не держали обиду на нее и мой род в целом». «Мудрое решение». Еще сильнее зауважал я бородача. И как только у него дочь выросла такой высокомерной стервой. Хотя нет, пожалуй, догадываюсь. «Вы, я так понимаю, тоже искатель?» «Да», — кивнул мужчина, не став скрывать информацию. «Раньше работал на Искателе Бездны, затем, став главой рода, пришлось покинуть группировку, чтобы следить за своей территорией». Что ж, теперь картина сложилась воедино. Искатели постоянно пропадают в рейдах. Некоторые вылазки могут длиться не то что недели, а целые месяцы. Ясное дело, что отец в семье попросту редко появлялся, чтобы давать правильное воспитание. Вот и нахваталась она высокомерия либо от матери, либо от своего круга общения. Причем первое вполне реально, если брак был по расчету. Расставаться в аристократическом кругу не принято и осуждается, так что ему, можно сказать, не повезло. Еще и выбивать всю спесь, когда дети практически выросли и сформировались как личность, задачка непростая. Уж я-то знаю. Бородачу остается только пожелать удачи. «Будем считать вопрос закрытым», — сказал я, разрушив долгую тишину. «К вам или вашему роду я претензий не имею. На этой же ноте с вами прощаюсь». Закончив говорить и не дождавшись ответа, я снова активировал невидимость и вернулся в академию. Неплохое начало дня, что ни говори. Провести дуэль было бы тоже неплохо, но так даже лучше. Когда тебя все, кому не лень, пытаются проверить на прочность, это раздражает. А тут хотя бы какое-то разнообразие. Не успел я только дойти до площадки, как у меня зазвонил телефон. Увидев номер Некрасовой, я ничуть не удивился. Скорее только хмыкнул, что давно от нее вести не было. «Да, Виктория Андреевна?» — с хитрицей спросил я, ответив на звонок и приложив телефон к уху. «Для меня нашлась новая работа, или вы решили меня вознаградить за Беловых?» «Ни то, ни другое», — коротко ответила она. «Не знаю, как вам толком эту новость преподнести. Мне тут стали приходить письма, что я должна посадить вас в тюрьму. Некоторые, причем с угрозами. Я их выкидываю, как обычный спам, но вас я посчитала обязанной предупредить. За последний год... С вашими стараниями ИСБ пересадило больше 1000 аристократов. Просто вдумайтесь в эту цифру и сколько родов были замешаны в темных делах». Вдумался, но мысль не уловил, как есть, ответил я. «Это рекорд для нашей службы безопасности. Такого никогда не было. Смею предположить, вы стали костью в горле для всего теневого бизнеса. За вами могут послать кого-то, кто будет равен вам по силе», решила предупредить она меня. И правильно, учитывая, что ее предсказания, как правило, сбываются. «Ну и хорошо», — довольно ухмыльнулся я. «Сильных противников мне не хватает. А так чувствую, в истории я запомнюсь как великий истребитель зла и главный защитник человечества». «А слишком пафосно, вам так не кажется?» «Мне бы ваше легкое отношение ко всему», — устало ответила в ответ Виктория. «Я сделаю все, что в своих силах, чтобы вас защитить. Но будьте осторожны, прошу вас». Последние две фразы прозвучали очень странно. Даже не сами слова, а интонация, с которой она их произнесла. Раньше по телефону она ни разу не показывала волнения. И так понимала, что меня еще попробуй убей. «Значит, за мной могут послать кого-то на уровне Харона». «Что ж, это даже хорошо. Наверняка он как-то будет связан с крахом. Мне останется только его поймать и прочитать воспоминания, а там, глядишь, новые зацепки будут». «Ты вообще не допускаешь мысли, что можешь проиграть!» — вырвал меня из размышлений ворон. Если проиграю, то, скорее всего, умру, поэтому проигрыш недопустим, — развел я руками. Да и не стану я лезть в драку, из которой не выйду победителем. Это попросту глупо. Исключение разве что тренировки. «Я вообще к другому клонил», — покачал головой фамильяр. «Я тебя хорошо знаю. Если эти ублюдки похитят кого-то из студентов, ты все равно пойдешь в их ловушку. Даже если силы будут неравны, просто потому что посчитаешь это решение правильным. Может, оно того не стоит? Я не хочу лишаться еще одного сосуда». «Что-то ты совсем раскис», — усмехнулся я на слова ворона. «Иногда приходится делать что-то совсем безрассудное. Это заложено в человеческой природе. Но именно такие люди лучше всех выживают. Я тому яркий пример». «Да, безрассудство — это твое второе я», — радостно прокаркал ворон, перестав строить такое угрюмое лицо. «Как говорится, выше клюв и за дело». С этими словами я побрел в сторону площадки. Что ж, хоть узнаю, сколько студентов просто смогут дойти до нее после вчерашнего. Следующие несколько дней прошли незаметно, и я бы даже сказал рутинно. Настало затишье перед новым учебным годом. Никто не пытался меня убить, да и академию я не покидал большую часть времени, тренируя студентов и рассказывая им о монстрах. Новички оказались такими же упертыми, как моя основная группа студентов. Несмотря на невыносимую боль, никто обучение покидать не хотел. Видимо, не хотели навлекать позор на свой род. А может, им просто хотелось получить силу любой ценой. Тут явно скрывался какой-то подвох, но вот какой для меня оставалось загадкой. И ведь даже если прямо спросишь у студентов, чего это они продолжают приходить на тренировки, то ничего дельного они не ответят. Да и вряд ли смогут. Что утром, что днем, что вечером, они выглядят убитыми или готовыми вот-вот отойти на тот свет. И откуда только находят силы превозмогать. Завьялова с Беловым, благодаря разработанным под них тренировкам, становились сильнее отдельно. Новички тоже стали хоть что-то из себя показывать. А в остальном была сплошная тишина. Вот вообще ничего не происходило. Пока мне в 2 часа ночи не позвонил незнакомый номер. Я аж на секунду подумал, что это Аристарх Евгеньевич, и решил мне отомстить, но нет. «Это номер Алексея Воронова, верно?» — услышал я незнакомый мужской голос. «Да, вы с ним разговариваете», — коротко ответил я. «С кем имею дело?» «Валентин Кондратович Капустин, сотрудник службы имперской безопасности. Один из ваших студентов, а точнее княжна Анна Владимировна Лазарева, попала в наш отдел по подозрению в намеренном покушении на 3 аристократов. Я уполномочен отпустить княжну под вашу ответственность, поскольку действовала она в рамках самообороны». «А почему под мою, а я что-то не пойму?» — удивленно спросил я. «У нее же родственники есть». «Ее магия, судя по всему, нестабильна. Я первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы из кого-то настолько досуха высосали ману. Она может быть опасна для общества. Вы самый близкий ее контакт, находящийся в столице. С ее родом мы попытались связаться, но те пока что не выходят на связь. Сами понимаете, что такой вопрос надо решать быстро». «Ну, так хотя бы понятнее. Похоже, Виктория Андреевна, ко всему прочему, мне особый статус в СБ присвоила. Ну или сам принц с его жетоном. Тут одно из двух. Ладно, это уж совсем маловажные детали. Сбросьте адрес на номер телефона, я сейчас к вам заеду. Лазареву переведите в одиночную камеру, если этого не сделали. Скоро буду». Бросив телефон на кровать, я быстро оделся и направился в сторону выхода. Что ж, не такого развития событий я ожидал. Видно, мало внимания уделил Лазаревой, раз допустил такое. Надо исправлять ситуацию, причем желательно скорее. В голове сразу родился план, что делать. Да, придется действовать радикально, но зато эффект действенный и практически гарантированный. Лучше уж так, чем будущие трупы. «Видимо, это имеют в виду, когда говорят бояться собственных желаний», — сказал Ворон как раз в тот момент, когда я надел шлем и завел двигатель мотоцикла. «Мне вот интересно, как она вообще умудрилась 3 аристократов убить? Или не убить, а напасть? Да, вообще какая-то мутная история. Чего только все подробности не рассказали». «Приедем, увидим», — пожал я плечами и поехал. Мне как раз скинули адрес, куда ехать. Один плюс в этой ситуации я видел, хотя бы рутина чем-то еще разбавилась. А то в последнее время я себя так нагрузил тренировками студентов, что нет времени практиковать алхимию, не говоря уже об артефакторике. Не дело это. Не для того я отправлялся в эту академию, чтобы действительно преподавать. Я так, профессор на полставки. Хотя, как бы иронично это ни звучало, с началом учебного года я, по идее, смогу разгрузиться от обязанностей. Я буду в основном обучать старую группу, а они, в свою очередь, передавать знания новичкам. Как раз посмотрим, что из этого получится. «И все же я оказался прав», — самодовольно сказал Ворон, когда я уже ехал в сторону отделения. «Ты для своих студентиков стал нянькой». «Да-да, конечно», — хмыкнул я в ответ и на секунду задумался. «Хотя некоторым из них впрямь нужен глаз да глаз. Чуть не уследишь, и все». «Так а в чем я не прав, не пойму?» — настойчиво посмотрел на меня фамильяр. «Да хоть взять пример сейчас. Тебе позвонили, и ты сорвался с места в 2 часа ночи. А ведь мог не сорваться. Посидел бы она в отделе пару деньков, потом бы сами отпустили». «Про один жирный нюанс ты почему-то не говоришь», — глухо ответил я сквозь шлем. «Она моя ученица, и ее неконтролируемая магия подтвердит гуляющие слухи. Это уже прямой вред моей репутации. Оно мне надо?» «Да и люблю я доводить дело до конца». «Ну, знаешь, на слухи о себе ты так не реагировал», — верно подметила сущность мы. «Потому что они ничем не обоснованы. Другими словами, пустые. Здравомыслящий человек сразу это поймет. А тут слухи внезапно могут подкрепиться фактами. А это мне зачем?» Выдержав небольшую паузу, я добавил. «Также не забывай, что тогда случилось в поезде. Вдруг она опять кого-то испугается и полностью высосет из него ману. У тех же агентов ФСБ. Несколько часов моего сна попросту того не стоит». «Если бы все беспокоились о людях, как ты, человечество давно решило бы множество своих проблем». Неожиданно Ворона потянуло на философию. «Наверное, все люди по природе свои эгоисты, я не исключение». Меня тоже потянуло на размышления. Просто у некоторых этот эгоизм здоровый, а у других нет. «Скорее, одни готовы следовать моральным принципам и нравственности общества, а другие осознанно их нарушают. Вот и вся разница». На удивление точно описал ситуацию Ворон. «Да, хотя и тут есть свои исключения», — заметил я, после чего оставшийся путь проехал в тишине. Ворон предпочел следить за окружением, чтобы меня не атаковали из засады. Про предупреждение Виктории Андреевны я не забыл. Раз уж за мной хотят послать сильного убийцу, стоит удвоить бдительность. Хотя, опять же, бой в городской среде — не лучшая затея. На месте того же краха я бы дождался, когда пойду в аномалию, после чего там бы и убил. Так банально проще. Можно и студентов попытаться взять в заложники и скрываться проще до подходящего момента. Да и кто потом их найдет? Особенно если у аномалии есть скрытые и еще не найденные проходы. В любом случае, предосторожность лишней не была. Когда не знаешь точных планов противника, лучше перестраховаться. К счастью, к отделению долго ехать не пришлось, и по дороге на меня никто не напал. Снаружи меня ждал молодой мужчина. Я показал ему жетон принца, и он все понял без слов. Уже через 5 минут у входа рядом со мной стояла Лазарева. «Простите, пожалуйста», — тихо сказала девушка, напоминая запуганного мокрого котеночка. К тому же по ее лицу было видно, что она вот-вот расплачется. «Я правда не хотела вас в это впутывать. Это они сами, это моя вина, да. Я вас подвела, еще и заставила ночью ехать. Мне правда стыдно, простите». «Все в порядке, Анна Владимировна. Не хотел бы ехать, не приехал бы». Тепло улыбнулся я и, как смог, успокоил я девушку. Главное, что сила у нее сейчас находилась под контролем. «На мотоцикле раньше катались?» «Нет», — с заминкой ответила она. «Ничего страшного, садитесь сзади и держитесь крепче за меня». С этими словами я рукой дал понять следовать за мной. «Обо всем расскажете у меня дома. Я вас знаю, вы первый конфликт вряд ли бы учинили», — добавил я, подчеркивая, что нахожусь на ее стороне. «Я...» — девушка что-то хотела сказать, но вместо этого проглотила слова. Вместо них она молча последовала за мной и села на мотоцикл, после чего мы поехали в академию. Затем я привез ее к себе домой и ушел делать кофе. поспать вряд ли получится сегодня. Чувствую, утром вместо себя придется отправлять Вильзи тренировать новичков, чтоб жизнь медом не казалась. Она им и о монстрах сама все расскажет и заодно научит уму-разуму. Да и опять же, ее фирменный удар хвостом — одно из лучших профилактических лекарств от головной боли. Потеря сознания — лишь незначительный побочный эффект. «Надо, пожалуй, переходить на чай», — сказал я, ставя чашки перед собой и Лазаревой. «А то пить кофе по утрам уже вошло во вредную привычку». «Наверное», — неловко ответила Лазарева, несмотря на мою попытку разрядить обстановку. «Что ж, ладно. Значит, перейду сразу к делу». «Так что случилось?» — успокаивающим голосом спросил я. «На вас напали?» «Не могу поверить, чтобы вы сами стали причиной конфликта». «Да», — нехотя произнесла студентка, опустив голову. Через несколько секунд она ее подняла и продолжила мысль. «Один мой хороший знакомый пригласил меня в ночной клуб на вечеринку. Мои слуги стали твердить, что мне стоит развеяться, а не только сидеть дома и в одиночестве тренироваться. Я согласилась и приняла приглашение». Лазарева замолчала и посмотрела на меня так, будто ждала порицания от меня. «Да уж. Можно подумать, я им говорю, что они всю жизнь должны оттачивать навыки и ничем другим не заниматься». «Анна Владимировна, жизнь — это не только одни тренировки», — произнес я и отпил кофе из чашки. «Развеяться, наоборот, бывает очень полезным. Главное — сохранять баланс между одним и другим. Так что не надо на меня так смотреть, и извиняться тоже». «Хорошо», — неловко и задумчиво ответила студентка. Спустя секунд 10 она продолжила. «Сначала мы просто веселились, танцевали, играли. Я сама того не заметила, как остальные стали налегать на сильно действующий алкоголь. Такой, что даже мага с сильным иммунитетом заставлял опьянеть». «Я догадываюсь, к чему все пришло», — прервал я рассказ Лазаревой. «Если слишком больная тема, можете не говорить, я пойму». «Все в порядке, мне не помешает выговориться», — не очень-то уверенно заявила студентка. «Ребята из моего окружения сильно напились. Заметив, что они странно себя ведут, я решила покинуть вечеринку. Меня стали уговаривать остаться. Одна троица парней особенно настойчива. Предлагали выпить то же, что и они. Я отказалась. Тогда они стали буянить, что раз я княжна, то зазнаюсь. Что мне, видите ли, не по статусу пить с обычными аристократами». «Аргументы, что вы не пьете, они само собой не приняли», — сказал я и получил утвердительный кивок. «Они были не в себе и вообще не воспринимали моих слов». Тут девушка подняла правую руку и левой схватила запястье. «Один из них попытался схватить меня, чтобы остановить. Я рефлекторно схватила его и бросила на пол. Это только раззадорило троицу. Тот, кого я бросила, закричал, что сейчас меня убьет. У него глаза покраснели от ярости. Я испугалась и инстинктивно использовала иссушение. А дальше вы знаете». «Не знаю», — покачал я головой. «Что с парнями-то случилось? Вы их убили? А то агент СБ мне решил ничего не рассказывать». «Не убила. Как сказали целители, ввела в искусственное коматозное состояние. Они рано или поздно очнутся. Только магами после этого они быть не смогут». «Никогда», — холодно ответила студентка. «По крайней мере, мне так сказали». Что не ускользнуло от моего взгляда, она едва заметно улыбнулась. Похоже, радовалась и считала себя правой, что эти говнюки никому не причинят вреда. Не такая уж она белая и пушистая, как мне изначально показалось. Выходит, атаковала она их не из-за страха, как, видимо, сама думает. Это осложняет дело. Одно дело — побороть страх, а другое — заставить принять свои настоящие чувства. Это гораздо тяжелее. Впрочем, мой план оставался прежним. Даже если причина другая, лишней такая практика не будет. «Жестоко, но справедливо», — коротко ответил я. Ситуации разобрались. Теперь пора переходить к решению проблемы. Сразу спрошу, чтобы не было потом вопросов. Вы готовы к радикальным мерам? «Готово. Я хочу лечить людей, а не убивать их», — уверенно заявила девушка. Правда, теперь у меня складывалось ощущение, что она врет сама себе. «Ну ничего, узнаем». «Значит, оставайтесь пока что в моем доме. Спальня наверху, душевая тоже. А мне надо сходить в алхимический корпус. Как закончу варить одно интересное снадобье, приступим к делу. С этими словами я активировал невидимость и направился в сторону выхода. Стоило мне выйти из дома, как на плече тут как тут появился ворон. «В тихом омуте черти водятся», — сказал он, пока я неспешно двигался в сторону корпуса. «Удивила меня твоя студентка, очень сильно удивила. И ведь впрямь сама не понимает, что чувствует». «Не все готовы признать, что могут испытывать ту же злость или гнев по отношению к другим людям, особенно когда им долгое время внушают, как они себя должны вести». Заметил я. «Она похожа, что из таких людей». «Чем больше пытаешься понять людей, тем больше в них путаешься», — сказал фамильяр, прежде чем исчезнуть. До корпуса я добрался без проблем. Охране разве что пришлось показать жетон и сказать, что дело срочное. Можно было в мастерскую и скрытно пробраться, но тогда кто-то мог прийти на звук и помешать моей работе. Оно мне надо. Снадобье я закончил готовить за пару часов. Ничего сложного там не было, но вот ингредиенты, как обычно, пришлось использовать дорогие. Хорошо, хоть не свои, а академические. Как-никак на студентку трачу. Лучше уж я их потрачу, чем безрукие алхимики, которые только могут кичиться своим статусом. Затем я вернулся домой. Девушку я застал уснувшей на диване. Похоже, накопившийся стресс дал о себе знать. Решив ее не будить, я отправил Вильзи учить студентов, пообещав вечером накормить маной, после чего занялся готовкой завтрака. Само собой тихо, поставив звуковой барьер. Зачем будить человека, когда у того и так выдался непростой день? Чужой отдых я уважаю. Звонок ректору не в счет, у нас с ним довольно своеобразные отношения. В итоге девушка проснулась ближе к полудню и очень удивилась, что столько проспала. Она планировала вздремнуть только до моего прихода. Из-за этого завтрак резко превратился в полдник, благо из горячего там был только чай. Перекусив, я повел девушку на задний двор, где обычно тренировался. В руках же я держал флакон булькающего красного зелья. Давно я красную лисичку не готовил, но в моем случае она именно то, что нужно. «Анна Владимировна, сейчас у нас с вами стоит простая задача. Вы должны потратить столько маны, сколько сможете, желательно до полного опустошения источника, а затем выпить зелье. Используйте любую магию, я разрешаю». «Тут все зачаровано. С двором ничего не будет». «Хорошо, Алексей Дмитриевич». Девушка послушно выполняла мое указание. Не прошло и 5 минут, как ее запас маны подошел к концу. Тогда я протянул ей зелье. Девушка открыла флакон и залпом выпила до конца, после чего закашлялась. Горькая, с улыбкой на лице, спросил я. «И ощущения странные, да?» «Очень», — морща лоб, сказала она. «Голова кружится». «Что уж тут поделаешь», — развел я руками, после чего серьезно добавил. «Это не столько зелье, сколько яд. Оно сжигает вашу ману. Если ничего не будете предпринимать, то попросту умрете, поэтому у вас нет выбора. Вы должны применить иссушение на мне». Глава 3. «Умру?» — со страхом в голосе произнесла девушка. «Все так», — подтвердил ворон, появившись на моем плече. «Яд гарантированно сожрет вас изнутри. Опасность, наоборот, пробуждает раскрыть скрытый потенциал. Хотите выжить и научиться контролировать силу вперед? Время идет, а противоядия нет. Решайтесь скорее». Тут уже, вместо лишних слов, Лазарева перешла к делу. «Когда хочешь жить и чувствуешь опасность, мозг начинает работать на полную мощность». Так что она побежала ко мне и стала выкачивать столько маны, сколько вообще могла. Само собой, это было только началом плана. Просто активировать иссушение она и до этого могла. Пример тому — поход в аномалию. Так что я собирался вывести ее на предельно новый уровень. Я отсчитал ровно 20 секунд, подметив, что маны по факту она забрала у меня немного. Даже не десятую часть запаса. Слабовато для непрерывного действия. Опять сдерживается. Усложним задачку. С этими словами я стал быстрее прогонять ману по телу. и не давать чужой энергии просто так находиться в моем организме. Вот тут девушке пришлось напрячься изо всех сил. Она обливалась потом, тяжело дышала, но прикладывала все усилия, чтобы выжить. А ворон ее только еще больше провоцировал. «Такой себе вы целитель, Анна Владимировна! Говорите, хотите спасать людей, а сами свою жизнь спасти не можете!» Насмехался он, то кружа над девушкой, то садясь ей прямо на голову. «С одной несчастной задачей справиться не можете. Это же стыд и позор, Анна Владимировна. Может, и впрямь проще умереть?» «Хватит каркать мне на ухо!» — злилась Лазарева. «А моему фамильяру только это и было нужно. Я знаю, чего хочу, и добьюсь этого. Так что хватит!» У красной лисички, помимо основной задачи, было еще много дополнительных побочек. Повышенная раздражительность и злость — одни из них. Так что да, обычно спокойную девушку стало легко вывести на эмоции. «Не хватит. Вы слишком слабы, Анна Владимировна. В свои 19 практически ничего не добились. Даже в своей группе остаетесь на задних рядах. Вы прикрываете свою слабость тем, что якобы кто-то должен выступать на задних ролях. На деле же вы просто ничего из себя не представляете. Вы бесполезны. Вы даже меня не способны заткнуть». Злость девушки начала достигать своего апогея. Она прикусила нижнюю губу до крови. Затем я увидел всплеск маны вокруг ее тела, и не только. Если до этого ее энергия в моем теле вела себя спокойно, то теперь стала хаотичной. Прямо как когда она убивала своей силой монстров в аномалии. Вот теперь мне сопротивляться стало гораздо тяжелее. Девушка не только отнимала ману, еще и пыталась разрушить энергетическую структуру. Это было, мягко говоря, опасно для меня. Хорошо, хоть у меня был огромный опыт борьбы с чужеродной энергией в теле. Особо сильные яды в первую очередь бьют именно по ней, да и тьма тоже. Правда, воровство маны и разрушение энергетической структуры одновременно было чем-то новым. У меня самого от такого проснулся азарт. Впрочем, пора было заканчивать этот спектакль, а то, чувствую, такими темпами Лазарева лопнет от количества маны. Резервы у нас несопоставимы. Да и действие зелья уже бы закончилось. «Анна Владимировна, достаточно», — сказал я, но она меня не услышала, продолжая красть ману. «Ну, значит, приступаем к плану Б». Я щелкнул пальцами и на пару секунд погрузил девушку в сон. Она даже не успела понять, что произошло. Только удивленно смотрела на меня и моргала. «Я... это был сон? То, что вы мне дали зелье и заставили выживать?» Неверяще спросила она. «Если так судить, нет. Я только под конец заставил вас отрубиться, чтобы вы в себя пришли», — ухмыльнулся я, после чего сделал пару шагов назад. А то уж слишком близко мы находились друг от друга. Знаю я, к чему это приведет. Зачем девушку лишний раз заставлять смущаться? «Значит, это все было взаправду», — сказала она. «Верно. Только вашей жизни практически ничего не угрожало», — хмыкнул я в ответ. «Вы меня обманули?» — удивленно спросила девушка, не ожидая такой подставы. «Нет, сказал только полуправду. Красная лисичка — это яд, но я дал вам малую дозу. Он сжигает ману владельца, но очень слабо. Если бы вы ее совсем не восполняли, продолжая изматывать себя тренировками, тогда да, яд мог вас убить. На это у него бы ушло несколько дней. А так его главная функция — обмануть чувства, ввести в некое подобие транса, как во время медитации. Про все побочные эффекты распинаться не вижу смысла. В любом случае, главное — получить результат». «Я не понимаю, Алексей Дмитриевич, зачем все это было?» — недоумевающе спросила Лазарева. «Вспомните, как вам грозила опасность. Вы не использовали эту силу необдуманно. Хаотичной она стала только тогда, когда вы разозлились. Тут нужно учиться не контролю маны, а контролю эмоций». «Это гораздо сложнее», — объяснил я ситуацию студентке. «Теперь запомните это чувство. Оно вам поможет». Лазарева не стала сразу отвечать на вопрос. Несколько минут она молча стояла на месте, переваривая услышанное. «Значит, злость дает мне эту силу. Но из-за злости я теряю над ней всякий контроль. Если научусь контролировать злость, то и этой магией овладею, верно?» «Не совсем так, но очень близко», — согласно кивнул я. «Это уже зависит от вас. Решение проблемы я вижу пока что одно.